Глава 23. Лик демона. Руми стояла на пороге кузин Адзуны и размышляла о своем решении. Утренний ветерок пытался трепать ее рыжие кудряшки, прилипшие к мокрому лбу. На крутом подъеме в гору Руми воодушевилась от близости к цели, но теперь чувствовала себя слабой и истощенной, не готовой противостоять тьме прямо сейчас. Тяжело дыша, Руми коснулась ожога на руке, о котором успела позабыть, получив множество новых ран. Все, что случилось после дня рождения, вело ее сюда, в объятую мрачной тайной мастерскую первого феникса. Карман оттягивала изумрудная заколка, напоминание о проделанном пути и пережитых лишениях. Отступить сейчас значит не вернуться сюда никогда и примириться с роком. Пещера источала холод, стены слабо мерцали от бесчисленных вкраплений светящихся пород и напоминали звездное небо. Руми подошла к границе темноты, собирая все душевные силы. Вспомнили слова Игны о том, что можно переложить невзгоды на других. За нее готовы бороться. Но Руми вновь отвергла эту идею, только сама. Она посмотрела в сторону башни, где ночевала компания. Игны может вернуться в любой момент и обнаружить пропажу. Или же проснутся Ханум и Вите. Вне всякого сомнения, друзья сразу направятся к пещере, чтобы остановить Руми, или того хуже, пойдут за ней. Больше немедля девушка попросила благословения у Неру и великих духов и вошла в тень. Прохлада пещеры бодрила, и Руми смело сделала еще несколько шагов. Еще через секунду до нее донесся звериный вой, а за спиной померк дневной свет. Обернувшись, Руми увидела, что вход затянула тьма, густая, как молочная пена. Разум еще старался противиться надвигающемуся ужасу, а руки уже тряслись. Руми чиркнула огнивом, подожгла масляную лампу и коснулась ею стены мглы. Голову сразу сдавила мучительная боль, вопль тысячи голосов зазвенел в ушах. Густой мрак пришел в движение, намереваясь поглотить Руми. Она быстро отскочила от завесы тьмы, уронив погасшую лампу. Грохот прокатился по пещере, напугав еще сильнее, и Руми вскрикнула. Не будь света от мерцающих жил, отчаяние поглотило бы ее. Она села, обхватив пульсирующую голову руками. Вопль стих, но боль еще не отступила. В полный голос Руми прокляла себя за спешку и тут же осеклась. Как того и хотела, она осталась одна против могучей угрозы. Тьма застыла, но вновь попытаться пробиться через нее Руми не отважилась. Чувства подсказывали, что живой она отсюда не выйдет. Ловушка захлопнулась. «Я здесь не умру, и не с таким справлялась». Даже эта ложь немного воодушевила. Руми достала заколку. В слабом свете минеральных звезд изумруд походил на зловещее демоническое око. «Нет», — Руми стряхнула с себя наваждение, — «это подарок родителей. Ничего другого в память об их любви у нее не осталось». Слеза разбилась о драгоценный камень, хранивший память о свете душ четы Сингарделеон и самой Руми. Так она решила для себя, и пусть это лишь иллюзия, но она поможет идти дальше сквозь страх и горе. Масла, взятого у Ханума, в запасе осталось мало, и неизвестно, как далеко тянутся сияющие жилы. Не хотелось бы оказаться в кромешной тьме. Еще немного поругав себя, Руми подобрала лампу, обнажила драконий меч и по стене направилась вглубь горы. «Хорошее, однако, место выбрал Адзуна для своей мастерской», — подумала Руми, когда заглянула за первый поворот и увидела, что помимо жил пещеру освещают кристаллы, растущие на стенах и потолке. Идти стало проще. Название кристаллов Руми не знала, Мысленно, чтобы сохранить разум, она повторяла молитву Неру, затем вспомнила песню о Семерионе-воителе. «Взвелось пламя над садом царя, поглотив небеса и свет дня. Уничтожен зеленый покров, не осталось прекрасных цветов. Незнакомое страшное зло земле фениксов смерть принесло. В каждом доме лежит мертвец, приближается мира конец. Это многоголовый змей жжет огнем темной мощи своей все, что нам даровала земля, ее слезы, как звон хрусталя. Вышел против чудовища он, известный отвагой Семерион. Сильнейшая воля была у него. Демон боялся его одного». Дальнейшие слова девушка позабыла, увидев на гладкой стене свое темное и мутное отражение. В голове заскреблась мысль, никак не желавшая приобрести форму. Раз в несколько секунд Руми проверяла, не покинуло ли отражение зеркало, чтобы убить свою владелицу. В этом месте не такое могло случиться, но ничего необычного не происходило, и ее двойник продолжал оставаться тем, кем должен. Света еще хватало, Руми шла быстро. Магия семилепесткового перстня развеет тьму на входе, в этом она не сомневалась. Но где Адзуна его спрятал, раз проверяющие не нашли, свято уверившись, что он уничтожен? Тишина, разбавленная лишь звуками шагов и стуком сердца, раздражала Руми. Ей хотелось петь дальше, уже во весь голос, лишь бы разорвать пелену безмолвия. Но остатки воспаленного разума подсказывали, что этого делать не стоит. На следующем повороте к зеркальным стенам добавились высеченные в камне простейшие изображения цветов с семью лепестками. Руми мгновенно воодушевилась, значит, путь верный. От перевозбуждения она даже провела пальцем по границе лепестка. Вот он, символ богохульства Адзуны, посягнувшего на власть мирового древа и создавшего подобие его цветка. Руми невольно усмехнулась. Пока все было просто. Никаких голосов скверны, ни намека на демоническое присутствие, которое она ощущала остро, как никто другой. Путь становился все легче. Руми снова посмотрела на свое отражение, глазницы которого казались пустыми. «Может, это наваждение?» — подумала она, немного успокоившись. Не просто так обезумели проверяющие, а уж перводемоны. Эта мысль немного отрезвила Руми. И она пошла дальше, готовясь увидеть легендарную мастерскую и чаны, в которых когда-то плескалась чистая скверна. Рассудок должен это выдержать, если она хочет выйти победительницей. Изображения цветов встречались все чаще. Руми размышляла, кто мог начертить их. Разве что Адзуна не нашел иного способа украсить стены? Или это послание? Посетила голову неожиданная мысль. Зашифрованное послание. Руми осмотрела все стены, надеясь подтвердить догадку. Не обнаружив ничего любопытного в рисунках на вид, но еще повинуясь мимолетному зову, она принялась их ощупывать. Девушка не сомневалась, что это подсказка, где искать семилепестковый перстень, и не могла прерваться, чтобы хоть сколько-то взвесить эту мысль. Вождение пальцами по вычерченным на стенах цветам не принесло результата. Руми тяжело опустилась на колени и попыталась привести мысли в порядок. Сердце продолжало бешено колотиться. Светящиеся кристаллы походили на белые и лиловые пятна на черном фоне. То, что происходит сейчас, неестественно. Я так себя не веду, вслух сказала Руми, а эхо повторило. Игна говорил, что она сможет противостоять скверне, если увидит корни древа. Как же, глупый дух, неужели не понимал, что его великие духи оставили тех, кто вошел в эту пещеру? «Будьте вы прокляты, Анариот и Айлун!» — лингва элеванте, ойнакарейт и дезескурант, афелия и магикор, селинжум и неру. Вы впустили в мир зло. Вы не сразились с ним, а оставили ему на растерзание живущих на земле. Это вы убили Кауршана и Кимеру. Почему я должна быть сильнее вас? Закричала Руми в неистовой ярости, колотя кулаками пол. Слезы застилали взор. И тут она расхохоталась, так же резко, как расплакалась. Есть ли смысл проклинать тех, кто тебя не слышит? Это не я, не я! Повторяла Руми спустя несколько минут, глядя на окровавленные ладони. Просто скверно переполняет это место. Надо держаться. Я возьму перстень и уйду. Стыд уже раздирал душу. За такие слова великий точно оставит Руми. Она считала себя неблагодарной, но, высвободив гнев, ощущала легкость, за что еще больше себя корила. На крик никто не пришел, а она не чувствовала в себе сил идти дальше. Мысли роились, перескакивали с одной на другую, и Руми не могла ни на чем сосредоточиться. Как же самонадеянно она заявилась сюда. Перстня здесь могло и не быть. Неужели он действительно выдержал огонь гранатового камня? Или Адзуна спрятал его так надежно, что вовек не найти? Те, кто обыскивал кузни, верили в уничтожение перстня, иначе бы разобрали гору до основания. Но и Аймери говорил уверенно. И тем не менее, взять перстень не смог. А если и она не сможет? Темные чары убьют ее, если она коснется рукотворного цветка или еще чего. А всего-то и стоило попросить помощи. Пусть бы Симирион рискнул жизнью ради возлюбленной, ради ее бессмысленного существования. Руми безумно. Смертельно захотелось уснуть, чтобы разум обрел покой, чтобы угнетающее настроение ушло. Но боль от разбитых кулаков не давала погрузиться в дрему. Я справлюсь. Перстень здесь. Просто нужно найти его и забрать. Мои беды закончатся. Снова вслух произнесла Руми, чтобы хоть как-то удержать мысль. Беды закончится, повторила эхо. Руми встала и медленно побрела дальше, обнажив меч. Длинные сливовые ножны использовала как трость. Понемногу сознание обретало утраченную ясность. Просто найти и забрать проклятый перстень, без конца повторяла Руми. Теперь эти слова стали молитвой. Но где может быть вожделенный цветок тюльпана? Навершием меча Руми простукивала стены в поисках тайника, ковыряла мерцающие жилы хромированным клинком. Ничего не обнаружив, она утешалась мыслью, что еще не дошла до основного зала с чанами. Там, вероятно, и спрятано сокровище. Меж тем Руми думала, что сделает с перстнем, когда получит в свои руки. Использовать величайшую мощь только для того, чтобы отобрать орхидею у Аймери, глупо. Наконец, за очередным поворотом Руми увидела вход в мастерскую. На месте медной двери блестела застывшая лужа металла. Дышать сразу стало тяжелее, за 20 лет испарения не выветрились. Руми переступила порог и оказалась в огромном зале. Света все еще не доставало, хотя минеральные жилы и кристаллы сияли ярко. На потолке чернело несколько отверстий. Видимо, воздуховоды забили драконы, потому в пещере и царила духота. В полу выбиты 3 круглые выемки. Руми аккуратно спустилась по неровным ступеням и заглянула в одну. Ничего, кроме расплавленной меди, оставшейся от чанов, в которых когда-то кипела скверна. Интересно, насколько телесно был силен первый феникс, раз смог не только забросить в чан жертву, но и удержать ее там? Руми вспомнила слова Ханума о внешности Адзуны. Высокий, крепче других фениксов, даже это послужило злу. Пламя гранатового камня обратило все до единого инструменты Адзуны в металлические лужи. Может, и перстень постигла та же судьба? Нет, перводемон верил в его сохранность, снова повторила для себя Руми. Странно только, что следов гари не осталось. Будто пещера приходила в первоначальный вид, какой была во время опытов. От этой мысли холодела душа, и Руми начала поиски, чтобы скорее отвлечься. Помимо луж, она натыкалась на перья Аймери, и сердце разрывалось от боли. Он приходил сюда, как и говорил, уже после штурма. Ничего, скоро он пожалеет, что раскрыл свой секрет. Руми часто выбегала из зала, чтобы отдышаться. На третий раз она услышала чьи-то шаги, сразу тихо вернулась в кузни и затаилась в одном из углублений. Лампу, хромированный меч и ножны положила рядом с собой. В комнату неспешно вошла темная фигура невысокого роста. Очертания драконьей брони выдавали князя Дарсу. Он спустился и стал осматриваться. В свете кристаллов прекрасное лицо походило на бледную маску. На поясе князя висел меч с красной кисточкой. Он прибыл в Мелех с другим, к тому же оставил его в башне, когда ушел. Голова раскалывалась, и не в силах больше выносить духоту, Руми выскочила и пронеслась мимо князя, выскочив за порог. Остановившись у вычерченного на стене семилепесткового цветка, который недавно неистово ощупывала, Руми оглянулась. Звук шагов становился все громче. И тут она в ужасе поняла, что забыла меч в углублении. Конечно, Дарсу не враг, но... Князь вышел из-за поворота и остановился. Его пристальный взгляд пробирал до костей. Лицо казалось еще бледнее, а из-за освещения под глазами лежали темные тени. Дарсу выглядел замученным и больным. «Рада видеть вас, князь!» Первой нарушила молчание Руми и издала нервный смешок. Он не ответил. Тогда она продолжила. «Вы тоже пришли за семилепестковым перстнем?» Едва она договорила, Дарсу вздрогнул так сильно, будто его ударило молнией. На миг бледная маска исказилась в гневе. Руми отошла на шаг, испугавшись своих слов, и прислонилась к холодной стене. «Нет», — самым ледяным тоном, который Руми только слышала, произнес Дарсу. «Вы меня обманываете?» — робко выдавила она и сразу ощутила прилив уверенности. «Кому, как не вам, желать его получить? Уж дракон с самой сильной волей может, не обезумев, пройти кузни, заткнись!» «Почему вы мне грубите? Я не думаю про вас ничего плохого. Мне вот нужен перстень. С ним я одолею Аймери, отомщу этой твари за гибель моих близких. А потом... потом...» Руми отошла от стены и мечтательно начала разглядывать мерцающий потолок. «Зачем мне орхидея? Цветок, который отравлял душу Каурушана долгие годы сильнее любой скверны и все равно не даровавший ему желаемого. Думаю, обойдусь без подачки духов». «Ты бредишь», — сказал Дарсу уже более спокойно. «Вовсе нет. С помощью перстня я преодолею свой рог или даже не вспыхну». Руми подняла руки вверх, будто обращаясь к небу. «Не будет больше страха и мучительного ожидания, с которыми я жила все эти годы». «Все фениксы вспыхивают. Корнями древа вы связаны с Неру, и для вас нет иной судьбы. А для меня будет. Я сама себе ее напишу, обрету настоящую мощь, коей не обрела бы через орхидею. Никто из фениксов не сможет сравниться со мной, не посмеет указывать на мое место, унижать и угрожать. Они станут нуждаться во мне, а не я в них. Но я их оставлю, и пусть хоть утонут в своих страхах. Я смогу сделать больше для мира, быть больше, чем просто фениксом. Руми чувствовала, что истина наконец открывается ей. Вот для чего она проделала этот путь, перенесла множество лишений. Она расхохоталась во весь голос, не выдержав прилива ярких чувств. Дарсу для нее сейчас не существовал. Важным осталось только приятное открытие. Пусть Адзуна пошел по головам, чтобы создать перстень, но разве это умаляет его возможности? Разве правильно не использовать такую силу, отказаться от спасительного круга? Звенел в голове голос, похожий на ее собственный. Пещера сотрясалась от пронзительного хохота. Мельком Руми глянула на свое отражение на поверхности стен, и смех сразу стих. Глаза зеркального двойника чуть светились красным светом. «Демон!» — воскликнула она и отскочила в сторону противоположной стены. «Он сейчас вылезет! Дарсу! Зарубите его!» Руми, дрожа от страха, посмотрела на князя. Тот держал ладонь на рукояти меча, готовясь извлечь его, но отчего-то медлил. «Действительно, демон объявился!» Холодно подтвердил Дарсу и крепче сжал рукоять. «Так чего же вы ждете? Зарубите его! Я не могу! Я забыла меч в кузне!»